Глава вторая. Любопытство ценою в жизнь. 2000 год. Мне 12. Летние каникулы. Мы с родителями едем в деревню. Бабушка говорит, случилась беда. В дубовой балке уже неделю нет электричества. А причина всему — разворованная трансформаторная будка. Вырвали двери, вытащили сухую, сняли с нее медную обмотку. Сухими называют трансформаторы, в которых пространство между обмоткой и корпусом не заполнено жидким диэлектриком. Ремонту трансформатор не подлежал. Нужно было покупать новый, но администрация заниматься этим вопросом не хотела, потому что подстанция числилась на обеспечении шахты. Мужики из деревни ходили и туда, но им отказали. Предложили единственный вариант — запитать деревню, протянув новую ветку проводов. Пообещали выделить столбы, но для них требовалось самостоятельно вырыть ямы. Трактор не дали, и подготовка затянулась на целую неделю. Землю мужики рыли вручную, с помощью лопат, топоров и кирок. Им на подмогу мы, собственно, и прибыли. Осилив свою часть работы, мы уже собрались возвращаться в город, но встретили на остановке мою двоюродную сестру, которая приехала на каникулы к дедушке с бабушкой. Ее привез тот же автобус, который должен был доставить нас назад. Я отпросился у родителей и остался в деревне. И дедушке не скучно, рассудил я, и мне погулять можно. Особенно интересно в деревне вечерами. Костры жгли, на гитарах играли. Эх, если бы я только знал, чем все закончится, ни за что бы тогда не остался. Не зря говорят, что нельзя возвращаться. Я взялся помогать деду. Задача была простая — перетаскивать инструменты от ямы к яме. Но мне нравилось. Работали все, от мала до велика, как большая дружная команда. Когда мы почти подобрались к сломанному трансформатору, закончилась вода. Я, прихватив бутылку, поехал на велосипеде пополнять запасы в ближайший дом, метрах в 700 от места работы. Думаю, наберу, если хозяева дома. А нет, придется ехать к себе, а это, наверное, 2,5 километра. Только вот никуда я так и не добрался. Проехав пару сотен метров, я увидел развороченную трансформаторную будку. Разрушения были впечатляющими. Массивных металлических дверей не было. Скорее всего, их вырвали каким-то транспортом. Как тут не поглазеть? Мальчишеское любопытство взяло верх. Ну, думаю, зайду, посмотрю. Что же там такое серьезное произошло, что вся деревня без света сидит? Я оставил велосипед у входа и пробрался внутрь. На полу валялись битые кирпичи и всякие металлические обломки. Ступал я очень аккуратно, не спеша, чтобы не переломать себе ноги, но в какой-то момент все-таки пошатнулся и, чтобы не упасть, схватился за что-то рукой. Видимо, торчащий из стены предмет оказался металлическим, может, какие-то провода еще оставались под напряжением. Меня шарахнуло током. Удар был такой силы, что я отлетел и потерял сознание. Так я угодил в капкан судьбы. Дед услышал хлопок и, нутром почуяв, что со мной что-то стряслось, бросился к будке. Он нашел меня довольно далеко от входа, хотя я отчетливо помню, как зашел внутрь. Я не дышал. Руки были обожжены. Дед начал приводить меня в чувство. Но этого я не помню. Потом, когда все было уже позади, я старался забыть и то, что как страшный сон оставалось в памяти. Кто-то из мужиков побежал к тем соседям, у которых я собирался набрать воды. У них был мотоцикл, и меня повезли в травмпункт, который находился 5 километрах. Пока мы мчались за помощью, я периодически приходил в себя. Каждая кочка отзывалась во мне адской болью, из-за которой я то возвращался к реальности, то снова отключался. В медпункте нас приняла обычная медсестра. Все, чем она могла мне помочь, дать обезболивающее, измерить давление или температуру и сделать укол. Она вызвала скорую помощь, и санитары доставили меня в городскую больницу. Врачи позвонили родителям и попросили срочно приехать. По телефону им не стали объяснять, что именно со мной произошло, но в тот день мама разбила зеркало. Дурная примета предвещала что-то ужасное. 2 суток я без сознания лежал в реанимации. У меня отказывали органы, Тело начало опухать. Состояние было критическое. Маме с папой посоветовали со мной попрощаться. Мама опешила. Как прощаться? Нужно же хоть что-то попробовать сделать. Врачи сказали, что единственный выход — ампутация, так как руки сильно обгорели. Вот только сами они операцию провести не могли. Здесь, в Ровеньках, то ли наркоза у них не было, то ли хирурга. Нужно было ехать в Луганск, в областную больницу, за 60 километров от нашего города. Однако шансы довести меня живым были минимальными. Но моя мама была непреклонна. «Давайте попробуем». А дальше выяснилось, что ехать не на чем. Машины, конечно, есть, но все сломаны, да и бензин закончился. «Хорошо, что отец взял все в свои руки. Я сейчас сам заправлю машину», — сказал он. «Мы повезем Дениса в Луганск». Наконец, нам выделили машину. По пути я периодически приходил в сознание и просил пить. Меня сопровождали медбрат и медсестра. Родители ехали сзади. Обычной воды не было, и медсестра поила меня газировкой, которую взяла себе в дорогу. В областной больнице нас уже ожидали. Меня на носилках сразу доставили в операционную. У меня начался жуткий приступ рвоты. Хирург просто остолбенел. «Вы что, газировку ему давали? Человек умирает, а вы его газировкой поите?» Кажется, такого невежества и халатности он еще в жизни не встречал. А то, что несчастный случай произошел со мной еще вчера, повергло его в настоящий шок. Счет шел не на часы, на минуты, а меня привезли на операцию спустя сутки. Как бы то ни было, он провел ампутацию. И я до сих пор благодарен ему до глубины души, хоть, к сожалению, и не помню имени этого замечательного человека. Он до последнего боролся за каждый сантиметр моих рук. Но все было тщетно. Я лишился обеих. Совсем. От плеч осталось, наверное, несколько сантиметров. Где-то 6 с одной стороны и 4 с другой. Но, по сути, это уже не имело значения.